Мой внутренний дракон встрепенулся и зашевелился. Несмотря на то, что еще светило солнце хоть уже и у самого горизонта, мое зрение вдруг трансформировалось во что-то новое, чем просто ночное. Мне в глаза словно бы вставили объективы, способные разглядеть предметы на удалении метров 300. Плюс к этому, я точно видел движение потоков силы, которые при свете дня смотрелись несколько необычно, словно черные матовые нити, поглощающие свет. Волчья стая действовала словно на охоте, двигались за вожаком, но при этом каждый знал свое место. Вся группа уже приготовилась встретить врага в лоб, но пробежав метров 200, основная часть обычных волков замедлилась, словно бы чего-то испугавшись. А вот вожак, который в моем зрении выглядел как марионетка, которую дергают за ниточки, останавливаться и не думал. Движения этого зверя казались дерганными, судорожными, складывалось впечатление, что вся его суть все еще сопротивляется внешнему вмешательству. Тем не менее, налицо уже заметные физиологические изменения трансформации проклятого зверя в самое настоящее чудовище. Вожак выглядел больше сородичей, все время пригибал голову к земле, часть верхнего волосяного покрова трансформировалась в непонятые роговые наросты, словно пластины. Увеличились клыки и когти, хвост из пушистой метелки превратился в длинный и подвижный бич, глаза ввалились и словно бы густо почернели, не отражая солнечный свет. Благодаря новому восприятию, я отчетливо видел потоки темной энергии внутри этого зверя. В глубине меня тоже циркулировала сила тьмы, но она несла совсем другие свойства. Энергия волка казалась мутной, темно-серой грязью, размешанной как бы в стакане с водой, а вот моя энергия больше напоминала густые чернила, не имеющие четких оттенков. Что еще больше поразило меня в этой связи, так это впервые замеченный факт того, что внутри Наи циркулировала точно такая же энергия, глубоко черная, густая, тягучая. Вожак вырвался вперед и нацелился на тебя. «Арт, встречай!» — предупредила Наи. «Здоровый гад и уродливый, пасть на уровне твоей груди. Понял тебя, слышу его». Проклятый зверь бежал в нашу сторону довольно уверенно, он не сомневался и не реагировал на собственные инстинкты. Сейчас он выполнял чужую волю и потому не имел чувства самосохранения. Готовясь встретить чудовище, я как бы мысленно перенаправил внутреннюю чернильную энергию в посох и в меч. Дарованная мне сила очень послушно подчинялась течению мысли, поэтому мне не составило труда опередить бросок зверя. Уходя чуть в сторону, я подставил под челюсть волка посох, словно матадор, а сам нацелился мечом ему в незащищенный участок спины. Как-то само собой получилось, что я продолжил движение вдоль корпуса зверя. Взмах меча удачно и точно лег острием на стык позвонков чуть выше тазовых костей. Именно в этот момент челюсть безумного зверя сжала посох, который я мгновенно вывернул кистью, применяя как болевой прием, потому что разжать челюсть тварь не догадалась, поэтому мгновенно оказалась на земле, задрав лапы вверх. Сильный удар каблуком сапога в горло зверю заставил монстра болезненно выгнуться, но я уже сдернул с пояса веревку с кривым крюком в виде кошки и набросил на лапы зверя. Удар в область позвоночника не остался без последствий, судя по всему, активными у твари остались только передние лапы и голова, все остальное безвольно свернулось на бок и не шевелилось. Придавив ногой посох, зажатый челюстью зверюги к земле, я проворно наматывал петли ему на передние лапы, стягивая их вместе. Не церемонясь, просунул веревку зверю в пасть и также сильно потянул, чуть ослабив давление на посох. Несколько спонтанно получилось, но мне удалось замотать лапы и фактически привязать к ним морду чудовища. Пока возился с вожаком, лишь краем глаза следил за напарниками. Те и сыны уже подстрелили с десяток обычных волков, которые в какой-то момент и вовсе перестали нападать, а просто кружили вокруг, не рискуя приблизиться. Магический огонь – это не жар печи и даже не пламя кузнечного горна, это скорее плазма, способная превращать в пепел мгновенно все, чего касается. Чернильная энергия тьмы, которая исходила от меня, что так или иначе через оружие и посох касалась проклятого зверя, вызывала у последнего чудовищные судороги боль. Мой внутренний дракон просто ликовал. Он как бы наказывал это уродливое порождение, которое в действительности не являлось творением тьмы, а скорее отражало темную сторону человеческой сути, породившей это мерзкое создание. Быть может, стоит доставить монстра в гильдию в таком полуживом состоянии. Свяжу покрепче, глядишь, и не окочурится, прежде чем его разберут на части маги. Жалости в отношении этого чудовища у меня нет. Моя внутренняя тьма подсказывает, что это неверная форма, извращенное нечто, недостойное ни жалости, ни сострадания. Остальная стая не отступала. В лучах заката наш бой казался каким-то завораживающим. Держась спинами друг к другу, мы образовали неровный круг возле плотно упакованной тушки проклятого зверя и теперь поодиночке выбивали других волков. Наэтеис использовали поочередно то небольшие огненные шары, то воздушный удар. Сестренка так еще и подвесила над нашей троицей небольшую светящуюся сферу. Честно говоря, мне она немного мешала, но я об этом никогда не скажу. Не знаю, как волки в стае договариваются между собой об очередности атак, но все их действия очень легко угадывались даже по силуэтам. Вот парочка синхронно рванула в мою сторону. Первого встречаю ударом посоха сверху по голове, отчетливо слыша хруст костей, а второму вгоняю тонкий и чудовищно острый клинок в грудь сбоку, пробивая ее почти насквозь. Целюсь в сердце, но в пылу драки, да еще и по отношению к дикому зверю, точность немного страдает. Не знаю, попал ли в сердце, но зверь тут же заваливается на бок, жалобно воя и испуская дух. Сестренка долбит очередного хищника воздушным тараном сверху вниз, расплющивая по земле. Множественные переломы и закрытые травмы, несовместимые с жизнью. Зато шкура целая. Из слепой зоны на меня выпрыгивает очередная туша, но я успеваю отклониться и нанести режущий протяжный удар, скользнувший между ребер волка. Туша развалилась пополам. Тиис выбил уже трех зверей. Одному сжег передние лапы огненным шаром, второму и третьему удачно засадил в голову. Я заметил, что огненные заклинания Наи намного более стремительные, чем у Тиза. Интересно, от чего это зависит? Сестренка вновь наносит удар, на этот раз воздушной плетью, рассекая тушу очередного хищника буквально на две половинки. Дурной пример заразителен. Относительно целыми остались еще четыре волка, которые держались уж совсем поодаль и явно сомневались в своих силах. Их будоражит запах крови сородичей, но в то же время пугает близость охотников. Наконец один задерживается возле туши павшего собрата и пытается оттянуть его подальше, чем и воспользовался Тиис, ударив на довольно большой дистанции метров в 15. Волк бросил попытку утащить добычу и попытался бежать, но не успел. Огненный шар буквально испепелил зверя, оставив на земле лишь судорожно дергающиеся лапы. Оставшиеся пары и один подранок решили отступить и ретировались обратно к реке. Все сбежали, заключила Нея, провожая взглядом остатки стаи, переходящих реку вброд по мелководью. Обычные звери, заметил Тиис, осматриваясь по сторонам, с такими и простой охотник справится. Что делаем дальше, Арт? Как и планировали, разводим костер и свяжуем убитых, кроме вожака. Чего зря добру пропадать, обычные волчьи шкуры тоже ценный трофей. Поддерживаю, кивнула сестренка, добивая подранка, лежащего на земле извлеченным из ножен разделочным ножом. Я разделывать таких зверей не умею, открестился Тиис от подобного занятия. Я же не охотник. Тогда притащи из перелеска жердей, сделаем треногу, чтобы на земле не возиться, предложил я. Да и костер развести будет не лишним, добавила Нея, скоро стемнеет, а я еще и проголодалась. Помогу Тиису набрать дров. Осторожнее там, кто-то из стаи мог затаиться. Да, работы по разделке туш на всю ночь. Река рядом, до утра справимся. По законам империи охотиться в угодьях землевладельца без его разрешения категорически запрещено, но именно на лицензированных охотников подобное правило не распространяется. Тем более, что у меня есть заявка от барона. Все эти побитые волки, так называемый сопутствующий урон, и мой законный трофей. Владелец земель вправе выкупить добытое, но чаще всего так не делают. Просто закрывают глаза на вольности охотников. За ночь разделали 10 шкур. От остальных волков или ничего толком не осталось, или шкура была подпорчена. Под утро прибыли люди барона, часть дружины и дворовые слуги. Сам барон или его сын нас своим присутствием не обрадовали. Не знаю, почему. Слуги привели наших лошадей и запряженную телегу, в которую сложили остатки волчьих туш. Каждый посчитал своим долгом лично рассмотреть пойманного проклятого зверя, которого я не без капризов лошади все-таки смог закрепить за седлом, перекинув через лошадиный круп. Тварь еще дышала. Голову монстра я накрыл мешком и завязал на шее. Заготовленные шкуры уложили в мешок и также закрепили на одной из лошадей. Можно выдвигаться в обратную сторону. Мы свою работу выполнили. Бессонная ночь давала о себе знать, но я торопился скорее закончить с этим делом. Преодолев половину пути, все же задержались на постоялом дворе, перепугав постояльцев. Поели и отправились спать. Первыми мы с сестренкой, Затем я сменил тиза и продежурил до утра, охраняя скорее не нашу добычу, а всех остальных от еще живой твари. На следующий день выехали с рассветом. До столицы оставалось всего километров 15, так что к обеду должны успеть. Стража у ворот может и не пустить нас в город с такой добычей, рассуждал я вслух. Как думаешь, Тейс, есть ли смысл отправить тебя вперед, чтобы предупредить гильдию о том, что везем еще живого зверя? Очень разумно, согласился маг. Не в гильдию же его вести, наверняка прямиком в академию, или еще куда. Не сочти за труд, Тейс, давай отправим тебя вперед, предупреди секретаря в гильдии, а там пусть сам решает, что делать и куда вести. Все сделаю как скажешь, Арт, хоть немного буду полезным, а то даже неудобно как-то. Вы с сестренкой и сами могли легко справиться. А зачем рисковать? Стоит ли оно того? Дело ведь не в том, сможем мы или нет. Кто знал, как все может вывернуться. Что бы мы делали, если бы Орду с первого раза не удалось скрутить вожака? Добавила Ная. Зверь сильный, до сих пор трепыхается. Пришпорив коня, Тейс уверенно отправился вперед. Мы же продолжили идти шагом, спокойно обсуждая прошедшую охоту. Несмотря на все трудности, сестренка хорошо взбодрилась и хоть немного отвлеклась от затянувшихся занятий по подготовке к экзаменам. Порозовела, встрепенулась, вся чумазая, перепачканная кровью, но довольная. Я предложил ей задержаться у протоки и умыться, на что сестренка только состряпала недовольную мордашку. Тут с ней согласен, одно дело умываться в чистой горной речке с талой водой, и совсем другое в мутном притоке вблизи большого города, окруженного кучей деревень. В последнее время она избалована душистым мылом и горячей водой в собственной купальне. Да и я тоже, теперь не рискну лезть в любой водоем вблизи города. Мы теперь с ней не беспризорники и дети войны, а вполне самостоятельные, самодостаточные личности, сумевшие в разы улучшить свою жизнь. Одна бы смогла справиться с такой стаей, если бы не стояла задача добыть тушу вожака целой, спросил я сестренку, когда городские кварталы уже виднелись вдали. Сейчас думаю, что да. Я в первый момент расходовала силы экономно, а потом поняла, что у меня еще много, а вот волки уже как-то закончились. Практики мало, пожала плечами Ная. Не у тетушки же во дворе магическими заклинаниями швыряться. Мне показалось, что ты весьма разнообразно использовала магию. А вот Тейс только огненным шаром бил, ничего больше не использовал. Скорее всего, не хотел раскрывать все свои возможности. Я же вижу, что он очень опытный, умелый. Просто не стал перестраиваться, выбрал одно заклинание и лупит. А мне же было интересно попробовать разное. Перескочить, использовать другое заклинание не так-то просто. Нужно время, а в бою его нет. Тут не до экспериментов. Тогда понятно. Получается, он себя выставил как страховку, видя, что ты экспериментируешь. Скорее да, чем нет. Ему это не впервой, а я хотела все попробовать. У въезда в город нас ожидала целая делегация во главе с самим главой гильдии Амусом Рикни. Люди из гильдии пригнали легкую повозку, на которую тут же перегрузили добытую мной тварь. Командовать взялся Тейс, видать, либо секретарь или даже сам глава гильдии дал ему такие полномочия. Вместе с повозкой отправились сразу, как я и предполагал, в магическую академию. Логично предположить, что весь необходимый инструментарий, лаборатории и специалисты находятся именно там. Как только въехали за ворота академии, Тейс забрал наших лошадей. Ты закончи здесь, Арт, а я поеду отдам лошадей на каретный двор. Не хочешь остаться? Нет, приятель, это уж без меня. Мне одной разделки тушу костра с головой хватило. Еще увидимся. Прежде в академии я бывал только возле ворот. Не знал, что за фасадом небольшого на вид административного здания тянется еще целый комплекс построек. Да и площадь, которую занимала академия, я себе представлял куда скромней. На этот раз охрана нас не задерживала, и нам было позволено всюду следовать за большой делегацией представителей гильдии, которые полностью взяли на себя всю заботу о привезенном трофее. Новость о том, что охотники доставили еще живого зверя проклятия, разнеслась по всем учебным корпусам, и многие из преподавателей и практикующие маги считали своим долгом мало того, что собрать целый консилиум, так еще и подключить к работе своих самых талантливых учеников. Сам глава гильдии Амус Рикни в общей суете не участвовал, просто наблюдал со стороны и при необходимости давал ценные указания своим сотрудникам. Наконец пойманную нами тварь утащили в одну из лабораторий, куда мы с сестренкой уже сунуться не решились. «Представь мне эту юную леди, Ардум», — обратился ко мне глава гильдии, отделившись от толпы зевак, собравшихся у учебного корпуса. «Мое почтение, господин Рикни, позвольте представить, Нея, моя сестра, в этом году готовится поступать в магическую академию. Нея, позволь представить, глава имперской гильдии магов, Амус Рикни. Благодаря ему мы получили этот заказ на зверя. Приятно познакомиться, господин Рикни», — улыбнулась Нея, умело продемонстрировав принятую аристократией реверанс. «Взаимно, юная леди. И как вам только, дорогая моя, пришло в голову отправиться на охоту с братом? Я бы Арда потом вдоль распилила, если бы он меня не взял». «Это верно, господин Рикни, сладостями в таком деле от нее не откупиться. И как вы только, молодые люди, умудрились такого опасного зверя почти живым притащить? Это все Ард», — вмешалась сестренка. «Он еще в крепости возле разлома так умудрялся шелкопрядов подрезать, что те оставались живыми, но двигаться уже не могли. А мы еще удивлялись, вроде 3 дня прошло, а тварь еще свежая. Я волку позвоночник возле тазовых костей надрубил, заднюю часть туловища парализовала, а переднюю плотно увязал. Хаем», — довольно оскалился старик. «Мы, конечно, очень надеялись, что ты привезешь хотя бы целую тушку, но на живую тварь даже рассчитывать не могли. Все дело в том, молодые люди, что с живой проклятой твари можно полностью снять все данные заклинателя, который сотворил эту мерзость. И это без оговорок. Так устроено это проклятие, что все отметки создателя должны присутствовать. На мертвом теле они постепенно исчезают, но вот на живом держатся уверенно и долго, пока зверь не изменит форму и не станет призраком. Великолепная работа, мои юные друзья. Я обязательно попрошу секретаря и комиссию отметить все подробности в отчете. На нас уже косо поглядывали и ученики академии, и преподаватели. Собственно, в самой академии нам больше делать нечего. Свою часть работы мы выполнили, а с остальным пусть разбираются специалисты. Можно было спокойно уходить и дожидаться повторного вызова в гильдию магов, когда придет время выплачивать вознаграждение. Амус Рикни в какой-то момент скосил взгляд на аллею возле главного корпуса академии. Его глаза при этом словно бы остекленели и наполнились арктическим холодом. Я, разумеется, никак не отреагировал на видимое изменение в его настроении, но внутренне собрался. Еще этих пустомель тут не хватало. Вдруг рыкнул глава гильдии, отводя взгляд в сторону. Я лишь повернулся на четверть оборота и стал прислушиваться к происходящему у меня за спиной. А вот Ная обернулась полностью и сразу же мне доложила. Настоятель главной обители столичного храма 5 светлых, преподобный Арсен, с 4 жрецами, предупредила сестренка, хоть я уже краем глаза видел шествующую в нашу сторону группу служителей культа. «Магистр Амус Рикни», — обратился настоятель к главе гильдии, — «волею светлых ведомый требую выдать мне изловленную нечестивую тварь для немедленного проведения обряда очищения от скверны. Как посмели вы притащить это порождение тьмы в светлый столичный град? Ваши богомерзкие практики уже переходят всякие границы. Держите волю своих богов, преподобный Арсен, в рамках забора своей обители. Империя Нартар – светское государство, в котором ни один культ не имеет права чего-то требовать от законных властей», — огрызнулся старик Амус. «Вы рискуете навлечь гнев богов на всю столицу, глава. Притащить в город мерзкое порождение тьмы без должного ритуала означает осквернение любой веры. И я сейчас выступаю от лица всех духовных наставников нашей великой империи. Подчинитесь воле духовных учителей храма, и я не стану доносить в орден на самоуправстве». Жреца не просто переклинило. Если он так рьяно пытается заполучить проклятого зверя в свое распоряжение, надо думать, что при тщательном расследовании выяснится, что храм 5 светлых имеет к данному инциденту самое прямое отношение. Это понимал глава гильдии, это же понимал и сам преподобный. На наше счастье, он опоздал. Пойманного зверя успели утащить в лабораторию, где сейчас проводит тщательное исследование. Преподобному такое положение вещей активно не нравилось, но сделать хоть что-то он уже не мог. «Всем причастным следует обязательно явиться в храм для прохождения обряда очищения. И вы, Амус Рикни, несете личную ответственность перед орденом за препятствие священному ритуалу. Придет время, и эта богомерзкая обитель лжи и порока падет, сраженная гневом богов. Поумерьте пыл, преподобный», — со звоном металла в голосе произнес старик Амус. «Идет официальное расследование имперской гильдии, наделенной правом вести собственные следственные действия. Я отчитываюсь лично перед министром внутренней безопасности. А вы, уважаемый Арсен, сейчас оказываете давление на следствие и причастных свидетелей, что в свою очередь является серьезным правонарушением. Извечное противостояние условной науки и религии. Маги этого мира не то что в богов, они ни во что, кроме собственной силы, не верили, чем вызывали неподдельный гнев у всех представителей многочисленных культов верования и учений. В целом, магическое искусство, как наука, допускает существование высших сил, но не в конкретном воплощении, а эфемерно, как нечто неделимое, безусловно стоящее над человеческой сущностью и миром в целом. Сейчас такая эпоха, когда магическое искусство достигло значительных успехов настолько, что способно непосредственно оказывать влияние на государственное устройство, на процессы, происходящие в обществе. Именно маги, а не духовные наставники, используют свои практики для лечения и создания лекарств. Маги участвуют в конкретных проектах, связанных с сельским хозяйством, промышленным производством, военными науками и прочими исследованиями. Да, порой услуги магов стоят весьма дорого, но они всегда приносят практический результат. А вот духовные наставники, не только жрецы пяти светлых, но и другие адепты, создают в обществе нетерпимость и вражду, сеют раздор и размежевание. В Нижнем городе, где влияние церквей разного толка наиболее сильно, даже кварталы делятся по религиозному признаку. Не желая и дальше становиться невольным свидетелем словесной перепалки преподобного и главы гильдии магов, я взял Наю за руку и поспешил удалиться, лишь кивком попрощавшись с Амусом. Глава гильдии и настоятель храма сцепились не на жизнь, а на смерть. Один давил на то, что является законным представителем исполнительной власти, что действительно было правдой. Гильдия магов имела полномочия регулирующего органа, а вот второй, приравненный в империи к обычному подданному, несмотря на громкий титул преподобного настоятеля, сыпал пустыми догмами в попытке повлиять на ситуацию. В империи его угрозы подать жалобу в орден паладинов не возымеют должного эффекта, хоть жрецы и пытаются приучить население к тому, что орден борется с проявлением инакомыслия и ереси. В действительности, самому ордену дозволено держать в столице лишь небольшой отряд паладинов, да и тех как личную охрану первых духовных лиц, не более того. Попробуют эти рыцари без страха и упрека устраивать самосуд или чинить бесчинство, их тут же привлекут к суду как обычных разбойников. А уж попытка запугать главу гильдии магов, который по определению занимает высшую иерархическую ступень в своем деле, и вовсе звучит как нелепая угроза. Даже один маг, это серьезная боевая единица, независимо от того, скольким магическим резервом он обладает. Даже если его хватит на одно серьезное боевое заклинание, можно смело выписывать похоронки на взвод вооруженных солдат. Пусть даже маг сам при этом погибнет, свою жизнь он продаст очень дорого. Подхватив переметные сумки со своим снаряжением, мы с сестренкой поторопились домой. Благо, что идти совсем недалеко. Свое дело мы сделали, а все остальное нас не касается. Цена секретов. Наша охота на проклятого зверя осталась в памяти не больше, чем бодрящая загородная прогулка или что-то вроде того. Мне глубоко наплевать на все последствия, которые потянулись за этим расследованием длинным шлейфом неожиданных грязных разоблачений и скандалов. Часть слухов о случившемся до меня донес Тейс, с которым мы встретились в гильдии через пару дней, когда мне выписали государственный вексель за работу в размере 1000 золотых, половину из которых я смело отдал магу. Это очень много, Арт, я и на десятую долю этих денег не наработал. Тут дело не в деньгах, и не в том, кто насколько наработал, Тейс, вопрос престижа. Теперь ты смело можешь говорить, что получил за работу 500, что означает, что работа была трудной и опасной. Некий условный ценник на следующие заказы. Да, наверняка, придется проставиться перед ребятами из твоего отделения, но это того стоит. Станем брать дешево, нас замотают мелкими поручениями с мизерной оплатой. Ты и так много для меня сделал, Арт, еще и такая сумма. Да, сумма большая, согласился я, но в следующий раз я буду уверен, что найду надежного напарника, который уже не раз прикрывал мне спину. Доверие стоит намного дороже. Не могу же я сказать уже немолодому магу, что даже просто валяясь дома на диване, я в день зарабатываю больше, чем только что отдал ему. Это будет неправильно и жестоко, но за эти деньги мне не стыдно. Пришлось немало потрудиться, чтобы вся созданная мною схема начала приносить прибыль. Кстати, сердце всей своей, теперь уже вполне легальной артелью,